Часть пятая. Со временем блестящая белая краска дома Джеффри Кертона подчинилась множеству солнц прошедших июльских дней и добровольно превратилась в серую. Она облупилась. Длинные отслоения хрупкой старой краски изгибались, как пожилые люди, пародирующие гимнастику, и в конце концов умирали от плесени среди нестриженной травы. Краска на перилах крыльца растрескалась. Белый шарик отломился от левого столбика перил. Зеленые ставни потемнели и в конце концов вообще перестали притворяться окрашенными. Теперь дом был из тех строений, что избегают впечатлительные люди. Какая-то церковь купила землю через дорогу от него под кладбище, и одного этого факта вкупе с рассказами о том, что здесь живет мисс Кертон с живым мертвецом, оказалось достаточно, чтобы придать зловещую ауру этому месту. Ее не оставили в одиночестве. Мужчины и женщины приходили навестить ее. Встречая в городе, когда она делала покупки, подвозили домой на машинах и заходили поговорить и передохнуть, очарованные ее улыбкой. Но незнакомые мужчины уже не бросали на нее восхищенных взглядов на улице. Невидимая вуаль скрыла женскую красоту, не заменяя ее, впрочем, ни морщинами, ни жиром. Ее репутация в деревне росла. О ней ходили разные слухи. Например, когда однажды зимой было так холодно, что ни телеги, ни автомобили не могли ездить, она научилась кататься на коньках, чтобы быстро попадать в бакалею и в аптеку и не оставлять Джеффри надолго одного. Поговаривали, что каждую ночь с тех пор, как его разбил паралич, она спит рядом, держа его за руку. О Джеффри Кертоне говорили так, будто он уже умер. Проходили годы. Те, кто знал его, умерли или переехали. Оставалось не больше дюжины старожилов, пивших когда-то вместе с ним коктейли, знавших чужих жен по именам и думавших, что Джефф был самым умным и самым талантливым парнем из тех, кого когда-либо знал Марлоу. Теперь в глазах случайного посетителя он был лишь поводом, заставлявшим иногда миссис Кертон, извинившись, бежать на второй этаж. Он был стоном или резким вскриком, раздававшимся в неподвижности воскресного дня. Он не мог пошевелиться, был слеп, нем и не приходил в сознание. Весь день лежал в кровати, лишь по утрам его перемещали в кресло-каталку, пока жена убиралась в комнате. Паралич медленно подступал к сердцу. Поначалу, первый год, Роксана чувствовала едва ощутимое ответное напряжение, когда держала его за руку. Потом оно исчезло. Однажды вечером прекратилось и больше не возвращалось. Две ночи Роксана не смыкала глаз, думая о том, что именно кончилось. Какая частичка его души сбежала? Сколько ощущений эти разбитые, порванные нервы еще доносили до мозга?